Лили Рокс. Мертвые дети идут в атаку. Цикл «Восставшие из мертвых». Для вас читает Конык Оксана. Жизнь на кладбище. Прошло 2 недели с тех пор, как я вылезла. Память возвращается, хоть и довольно медленно. Мне удалось вспомнить очень многое. Достаточно, чтобы понять, как меня убили и кто за этим стоит. Я и другие вынуждены прятаться на старом заброшенном кладбище, которое стало для всех нас прибежищем. За это время мы успели навести порядок в нашем разрушенном храме и создать уютное жилище для вновь прибывших. Мы знали, что будут и другие. У нас дружная семья. Моя маленькая Сонечка, которая уже успела пережить слишком многое за свою недолгую жизнь. Ей всего 7, но она уже рассуждает почти как взрослая. 2 брата-близнеца, Ванька и Егор. Им обоим по 11. Ванька взбалмошный, по характеру бунтарь, быстро вспыхивающий, но также быстро отходящий. А Егор спокойный и сосредоточенный. Глядя на них, сложно поверить, что 2 брата, похожих друг на друга, как 2 капли воды, могут быть настолько разными. Также в нашей команде Эрик. Он не из наших. Но за эти 2 недели он стал нам как член семьи. Раньше я не доверяла ему, потому что наше знакомство произошло при довольно неприятных обстоятельствах. Он со своими дружками пришел в наш храм, чтобы сжечь его и убить всех, кто прячется внутри. Обстоятельства сложились так, что теперь он нам помогает. Он живет с нами, помогает следить за детьми, а также ходит на разведку в город, чтобы добыть информацию. Иногда ему удается достать новую одежду для ребят, и тогда на их лицах я вижу такую радость, что на миг забываю, кто мы и где мы живем. Сегодня проснулся еще один. Парень лет 15. Я пыталась поговорить с ним, но он был так напуган, что сразу же побежал куда-то за территорию кладбища. Я не стала среди ночи догонять его. Эрик сказал, что утром пойдет по его следу и постарается найти, чтобы вернуть. «Не надо нам его возвращать. Почему дядя Эрик пошел за ним?» Недовольно ворчал Ванька, когда мы на рассвете все вместе осторожно закапывали могилу этого неизвестного. «И почему я должен закапывать за него могилу? Почему я вообще должен это делать? Пусть он сам это делает!» «Ванечка, мы же договаривались, мы должны маскироваться. Плохие дяди хотят нас убить. Они не должны догадаться, что мы тут живем. Что будет, если они придут и увидят раскопанные могилы?» «Это очень плохие дяди, поверь мне», — подала голос Соня, которая старательно помогала мне во всем. Она помнила все и свою прошлую жизнь, и то, как ее убивали потом. Егор почти никогда ни на что не жаловался. Он всегда словно о чем-то усиленно думал, механически выполняя работу. Иногда мне казалось, что он старше своего брата лет на 5. Настолько у него был серьезный взгляд. «Да пофиг! Я видел, как этот идиот бегал тут по кладбищу. Он полный придурок!» — обиженно проворчал Ванька. «И я не хочу, чтобы он с нами жил!» «Ваня!» — повысила я голос. «Прекрати! Он наша семья!» «Ага! Что-то он от тебя драпанул так, прямо как не родной!» Ванька со злостью бросил в сторону комок земли. «Ванюша! Он просто ничего не помнит! Но когда он вспомнит, он станет другим, вот увидишь». Я подошла и обняла мальчишку. «Вот дядя Эрик найдет его, приведет обратно, и ты вскоре увидишь, что этот парень один из нас. А раз он один из нас, значит, он наша семья». «Надеюсь, дядя Эрик его никогда не найдет», — пробурчал Ванька и, демонстративно встав, развернулся и направился в наше убежище. «Да уж, вот это характер. Сложно с ним будет». За эти 2 недели мы всеобщими усилиями вычистили и вымыли нашу новую обитель. Эрик принес из города одеяло, матрасы, подушки. Особенно он баловал нашу Сонечку. У девочки было столько игрушек, и мне даже страшно представить, где он их доставал. Я была почти уверена, что он их где-то воровал. Впрочем, я никогда его не спрашивала. Я была благодарна ему за все, что он для нас делал. Сейчас, оглядываясь назад, я даже не представляю, как бы я смогла за эти 2 недели тянуть лямку с 3 детьми, особенно первое время, когда они ничего не могли вспомнить. Соня называла Эрика не дядя Эрик, как мальчишки, а папа Эрик, чем каждый раз умудрялась растрогать сердобольного мужчину. С Эриком было все не так просто. Чувство вины порой грызло его до такой степени, что он пару раз напивался до беспамятства, чем очень сильно заставил меня понервничать. Утром я отчитывала его, на чем свет стоит. Хватает мне заботы о трех детях, еще не хватало посадить на шею страдающего от раскаяния алкоголика. Я же за это время так ни разу и не выходила в город. Планировала много раз, но каждый раз Эрик уговаривал меня подождать еще чуть-чуть. Я страшно нервничала, потому что каждую минуту могла думать только о Максе. Как он там? Что с ним делают? Зачем его держат? Я знала, где примерно его держат. Эрик нарисовал мне карту, и я ее вызубрила. Только пробраться туда не было никакой возможности. Эрик сказал, что там живет очень влиятельный человек, Сергей Акимов, у которого во всех соседних городах огромные сети ресторанов. А еще говорят, что у него в Москве крупный банк. К его дому не пробраться просто так. Ведь в этом городке у богатых жителей не просто обычные дома, а целые поместья. А у этого настоящая крепость, защищенная со всех сторон. И этот мужчина является родственником Царькова, местного негласного владельца города Гимов. Акимов увлекается охотой, в том числе и на людей. Именно его собак я видела в лесу, когда за нами организовали погоню. И это была не просто погоня, это была настоящая травля. На нас реально охотились бойцовскими собаками, как на зверей. Мы бежали в ужасе по ночному лесу, не разбирая дороги. Макс тогда предложил разделиться и бежать всем в разные стороны. И тогда он взял удар на себя. Он специально привлек внимание к себе, надеясь, что все побегут за ним. Но нам с Сонечкой не повезло. Нас тоже поймали. Соню повесили на дереве, а мне пытались воткнуть осиновый кол в сердце. А потом еще и сжечь. Даже не знаю, каким чудом мне удалось тогда спастись. Мне фартануло, что больше половины схвативших меня мужчин были суеверны и были уверены, что если я их укушу, то они, как в современных фильмах ужасов, начнут превращаться в мертвецов или зомбаков. Пришлось некоторых и правда покусать, чтобы отстали, и только так мне удалось удрать. Теперь передо мной стоит задача пробраться в крепость, которая окружена высоким забором и колючей проволокой, где по периметру множество охраны и куча собак. И я даже не представляю, где на территории находится псарня, в которой держит нашего Макса. Его держат как зверя, в клетке. Помимо всех этих проблем, Ванька мне постоянно мотает нервы. Они с братом еще ни разу не сталкивались с опасностью и даже не представляют, что их может ждать за пределами кладбища. Ванька то и дело норовит сбежать в город, чтобы искать своих родителей. Егор вроде бы соглашается со мной, что там может быть очень опасно. Однако я слышала их разговор, он совершенно не против сбежать, как только будет возможность. Наши жуткие рассказы о том, как нас пытались убить, для них словно сказки, страшилки на ночь. И уж тем более они не верят, что их родители мертвы. Эти дети из той серии. Пока не увижу своими глазами, не поверю. Угроза остается реальной. Я живу в состоянии постоянного стресса. Угроза, что на нас снова нападут, остается реальной. Я часто думаю о том, что однажды ночью вся эта толпа придет сюда. Аня, не переживай. Все, кто видел тебя тогда и выжил, они так напуганы, такого порассказывали, что из городка никто не сунется на это кладбище. Его уже обозвали проклятым, сказал Эрик, когда вернулся назад и нашел меня возле входа в храм. Поиск нового члена нашей семьи в городе остались без результата. Эрик не мог найти беглеца. Мы решили, что он завтра снова пойдет его искать, а сегодня мужчина должен отлежаться. Последнее время он начал сдавать. Эрик, но ведь Володя может снова собрать группу и прийти сюда. Он-то ведь не боится меня, — обеспокоенно сказала я. Не хотел тебе говорить, но с Володей творится что-то странное. Он вроде как болен. «Болен? Что-то серьезное?» В моей душе внезапно возникло какое-то странное облегчение. Ведь если он болен, то это нам на руку. И теперь мне понятно, почему 2 недели мы живем в относительном покое, и никто нас не тревожит внезапными визитами. Наш местный городской врач не смог определить, что с ним. А приезжий из Москвы сказал, что у него что-то типа редкой болезни. Протерия называется. Володя все уши мне прожужжал про эту болезнь. А что это такое? Никогда не слышала. Это настолько редкое заболевание, что про него редко кто слышит, вздохнул Эрик. К тому же, судя по словам самого Володи, этот врач не особо в этом разбирается. Устроил ему настоящий допрос, взял кучу анализов и свалил в свою Москву. Теперь 3 дня ни ответа, ни привета. Хорошо, а в чем заключается его болезнь? Типа редкого штамма гриппа что-то? Это заразно? Володя сказал, что этим вообще нельзя заразиться. Это какое-то генетическое или врожденное заболевание. Точно не помню. Только с ним организм очень быстро стареет. Интересно. То есть наш Володя внезапно начал стареть? Усмехнулась я. Тоже мне болезнь. Просто бухать меньше нужно. Нет. Там правда что-то серьезное. Приезжий врач сказал, что это болезнь нетипичная. Похоже на вирус. Этот вирус буквально съедает его изнутри, словно высасывает его жизненную энергию. Говорит, что это что-то новое, и что он хочет писать диссертацию по этой болезни. Так и сказал, что в мистику он не верит, но все указывает на то, что это мистика. Скорее всего, Володю Бог наказал. Этот человек настолько злой, что удивительно, что он не заболел и не сдох от своей злости раньше. Сказала я, мысленно представляя, что какие-то небесные силы действительно нам способствуют и помогают. То, что этот Боров так внезапно заболел, это никакая не мистика. Это чудо Господне. Бог пробудил нас от смерти, и это уже само по себе чудо. А сейчас он остановил этого подонка. Новость о том, что Володя заболел и не может больше нас преследовать, заставила меня поверить, что у нас точно все получится. Я пока не знаю, как, но я смогу спасти Макса. Нужно просто разработать план и действовать. Мы сидели внутри храма все вместе и смотрели на закат. Это стало нашей маленькой традицией. Выходить днем было опасно, не исключено, что за кладбищем следят. Поэтому мы старались днем спрятаться. Эрик был очень сильно расстроен тем, что почти весь день пробыл в городе, пытаясь найти сбежавшего паренька, но так и не смог найти его следы. Тот как сквозь землю провалился. «А кто он вообще такой?» Снова начал капризничать Ванька. «Тебя я в школе видел, дядю Эрика тоже. Он часто подметал там. И Соньку Сафронову знал. А этот парень точно не из наших. Никогда его не видел раньше». «Ну, мало ли, ты же не думаешь, что здесь похоронены только те, кто учился в нашей школе?» Пожал я плечами. «Здесь 118 могил. А нас, детей не из элиты, было в общей сложности всего 24. «Эрик, горожане правда убили всех детей?» — спросил Ванька, чертя карманным ножиком на деревяшке какие-то имена. Я была не против, чтобы дети имели оружие. Эрик достал ножи для нас всех, в конце концов мы должны защитить себя, в случае чего. Хорошо бы еще обучить их разным трюкам, чтобы они освоили какие-нибудь приемы для самозащиты. А то все, чему могу их научить, я — это убегать и прятаться. «Тебе же уже 100 раз рассказывали, и ты сам видел, как они Аньку убивали», — сказал до этого сидящий в стороне Егор. «Мы просто оказались не в том месте и не в то время. Нам нельзя было видеть это». «Я думаю, вас бы все равно рано или поздно убили», — вздохнул Эрик. «Я в этой школе работал несколько лет. Там учатся самые подлые отморозки. Это не дети, это настоящие убийцы. Многие семьи прячут там своих детей от правосудия, специально приезжают в этот городок. Поэтому эта элитная школа и называется в простонародье как школа маленьких убийц. Эти подростки преступники, а их родители покрывают эти преступления. Это очень странно, столько убийств в этом городке, и никому нет дела?» Снова подал голос Егор. «Сынок, здесь живут только очень влиятельные семьи, и они купили здесь все. У них здесь свои законы, свои порядки». «А как же полиция?» — спросил Ванька. «Неужели их купили тоже?» «Полиция работают их люди, в основном члены семьи. Как ты думаешь, какие люди станут раскручивать эти дела? Они, наоборот, скрывают улики, убирают свидетелей. Они служат на благо интересов этих семей, и все они тут повязаны кровью, вынужденные покрывать друг друга». Эрик тяжело вздохнул. «А ты им помогал прятать тела?» Довольно злобно сказал Егор. «Я им помогал». Мужчина опустил лицо. Но я в этом очень раскаиваюсь. Вы не думаете, все те, кто работает на них, один за другим нас тоже убивают, как свидетелей. В этой школе вообще обслуживающий персонал долго не задерживается. Мне просто повезло, потому что я выполнял все, что они мне говорили, и не задавал вопросов. Дядя Эрик, а ты уверен, что наши родители погибли? Ты прямо видел, как их убивали? Видел их тела? Недоверчиво спросил Ванька. Может быть, ты специально так сказал, чтобы мы сидели здесь, а они там, и думают, что мы умерли, оплакивают нас? Я лично видел, как их убивали. Эрик повысил голос. И вам следует слушаться нас с Аней. Тогда давайте проверим все могилы и найдем их. Я хочу, чтобы они тоже проснулись, как и мы. Ванька вскочил с места и начал ходить из угла в угол. Ваня, они не здесь похоронены. Прекрати уже этот бессмысленный разговор. «Вань, мы все были похоронены не здесь», — более мягким голосом сказала я. «Кто-то собрал наши тела и перенес на это кладбище». «Интересно, кто этот добрый человек? Может быть, те, кто нас убили?» Ваня сел на свое место и скрестил руки. «Мы не знаем, но то, что эта земля обладает какими-то магическими свойствами, не мне вам говорить. Мы все едим ее и видим результат», — строго сказала я. «Успокойся и слушай дядю Эрика. Нам нужно просто ждать. А может быть такое, что наши родители вернутся позже? Вдруг их тоже сюда перенесли?» Жалобно сказал Ванька. «Я могу проверить все могилы. Завтра с Егором можем проверить, кто где похоронен». «Не надо ничего проверять». Ванька мне реально начинал действовать на нервы. «Всему свое время. Если Богу будет угодно, он вернет всех убиенных». «И что? Мне просто сидеть и ждать?» «Да, просто сидеть и ждать!» Я редко кричу на людей, тем более на детей, но этот засранец меня вывел из себя. Я встала и направилась к выходу из храма. «Ты куда?» — спросил Эрик. «Рано еще выходить». «Не могу больше ждать. Прогуляюсь немного, хочу проверить кое-что». Пара слов о странной болезни. Я дошла до конца кладбища и взяла немного земли из последней могилы. Попробовала ее. По вкусу она отличалась от того, что мы ели все это время. Потом я вышла за пределы кладбища и взяла немного земли сразу же возле нашего нелепого заборчика. Вкус был такой же. Я отошла чуть дальше на метр и снова взяла земли. Взяв в рот комочек, я тут же выплюнула его и сморщилась. Боже, какая гадость! Теперь я убедилась, что вот это реальный вкус земли. А то, что мы постоянно едим, скорее напоминает какую-то грибную кашу. «Аня!» — окликнул меня Эрик, и я с удивлением посмотрела на быстро приближающегося ко мне мужчину. «Я хотел с тобой серьезно поговорить, только чтобы дети не слышали». «Что-то случилось?» Я насторожилась и на всякий случай обернулась по сторонам. «Про Володю и его друзей, которые пытались тебя убить», — взволнованно сказал Эрик. «Про эту странную болезнь. Ты ведь тогда укусила Петровича за руку». «Да, потому что они думали, что я вампир или зомби. Даже своего убили, я решила воспользоваться ситуацией», — улыбнулась я. «Знаешь, я думаю, что они не зря так сильно боялись твоих укусов», — покачал головой мужчина. «Дело в том, что Петрович в баре рассказывал, что у него есть определенные изменения в организме. Судя по всему, у него такая же болезнь, что и у Володи, только еще не так сильно развита». «Ты думаешь, что это из-за того, что я обоих укусила?» — удивилась я. «Ну, это абсурд. Я хоть и являюсь ожившим мертвецом, но я абсолютно здорова. И, как ты видишь, я не зомби и не вампир. Ты сама слышишь, что говоришь? Ты оживший мертвец, а это значит, вполне может быть, что в твоей слюне содержится что-то, что создает этот вирус в крови тех, кого ты укусила. Болезнь-то непростая. Не зря этот докторишка так суетился и хотел диссертацию писать. Тогда где он? Почему не приезжает и не привозит сюда делегацию врачей?» «Я думаю, Царьков от него избавился. Ему невыгодно, чтобы в городе было много чужих. Не нужна ему шумиха, а это и вправду может привлечь внимание мира к этой проблеме. А я думаю, когда ты их укусила, ты занесла им как раз этот новый вирус». «Интересное предположение», — задумчиво сказала я. Если это так, то это дает нам преимущество в борьбе за выживание. Мы какое-то время общались. Эрик оказался довольно толковым мужчиной и рассказал мне все, что творится в городе, и свои предположения, как могут развиваться события дальше. Он сообщил, что в школе появился новый обслуживающий персонал, но этот раз отбирали людей, у которых нет семьи. Также он пил пиво в баре и слушал разговоры, потому что местный бар – это единственное место, где можно узнать все новости городка за короткое время. Тот самый Петрович, которого я укусила и у которого наблюдались такие же симптомы, как и у Володи, время от времени работал на псарне у Сергея Акимова, именно там, где держали нашего Макса. «Я постараюсь разговорить его», – сказал Эрик. «Но мне придется с ним много выпить. Извини, дочка, иногда это необходимо для дела». «Я понимаю, узнаю у него все, сколько человек охраняют поместье. Есть возможность туда как-нибудь пробраться. Может быть, и тебе удастся устроиться туда работать». «Это вряд ли. Туда берут только очень проверенных людей. А он там приходится хозяину каким-то троюродным братом. Поэтому и взяли туда работать в качестве обслуживающего персонала. Но все-таки, может быть, он тебя порекомендует, тем более, если он плохо себя чувствует». Я не оставляла надежды убедить Эрика попытаться устроиться работать в это поместье. Пока мы с ним общались, солнце уже окончательно село за горизонт. На небе стали появляться звезды. «Нужно ложиться спать. Завтра на рассвете дети хотели немного поиграть. Я обещал научить их метанию ножей». «Не знала, что ты умеешь метать ножи», — улыбнулась я. «Мне этот мужчина всегда казался таким трусливым и даже забитым». «Да, кое-что я могу. Я хотел когда-то научить всему, что знаю своего сына, но, видимо, не судьба», — грустно сказал он. «Эрик, не отчаивайся, может быть, ты еще увидишь его. Не все так плохо иногда, как кажется», — попыталась я утешить его. «Я думаю, его могли увезти куда-то и продать, или вообще убить. Ладно, не будем о плохом. В общем, утром на рассвете устроим ребятам мастер-класс по самозащите. Потом я пойду в город искать нашего беглеца. А вечером в баре попробую разговорить Петровича. Эта ночь преподнесла нам несвоевременный и весьма неожиданный сюрприз. Так давно уже никто не появлялся из новеньких, что мы уже никого и не ждали. И вот, примерно у полночи у нас появилось новое пополнение. Вылезло сразу трое. Две девчонки, чуть старше нашей Сонечки, и мальчик, ровесник наших Вани и Егора. Ребята сразу же его узнали, он учился с ними в одном классе. Все вновь прибывшие дети были напуганы, и я пребывала в таком эмоциональном шоке, что мне хотелось выть. Конечно же, я была рада прибавлению в семье, но мне хватало проблем с тремя детьми и переживаниями за Макса. Я все ждала момента, когда смогу вызволить его. А тут еще на мою голову свалилось трое. Кажется, что обстоятельства постоянно складываются так, что я не могла отойти от храма ни на шаг. «Не переживай, дочка, все будет хорошо. Ребята тебе помогут. Егор и Ванька проследят тут за всем. А мы с тобой вытащим Макса, даже не сомневайся», — заверил меня Эрик. Следующий рассвет я встретила с новыми надеждами. Эрик на рассвете обучал ребят метать ножи, а я смотрела на шестерых детей, резвящихся, как ни в чем не бывало, посреди могил. И у меня кружилась голова от волнения. Боже, у нас тут настоящий детский сад на кладбище. Как я одна, без Макса, буду справляться со всеми? Эрик, конечно, помогает мне, но все-таки он не один из нас. Ему постоянно нужно пить воду, есть что-то. А еще он иногда болеет. Я не могу рассчитывать на него на все 100%. А что будет, если на нас нападут? Как я смогу защитить всех этих детишек? Куда нам бежать? Девочки оказались не из местных. Никто их не знал. Мы с Эриком терялись в догадках, кто это такие, и нам оставалось только ждать, когда к ним вернется память, и они смогут поведать, как они оказались в нашем городке. Впрочем, они быстро приняли правила проживания и выживания, и я облегченно вздохнула. Может быть, со временем они станут такими же помощницами, как и Сонечка, и будут помогать мне во всем. Эрик пошел в город, и я разрешила детям еще немножко поиграть. Кладбище — это совсем не то место, где должны играть дети, но я смотрела на то, как они резвятся и дурачатся. И мое сердце умилялось. Все-таки удивительная штука — эта жизнь. Мы были мертвы, Но теперь мы живые. У нас так же, как и у других людей, бьются сердца, мы дышим и практически не отличаемся от обычных смертных. Разве что только более живучие, и земля с этого кладбища исцеляет нас, возвращает к жизни, дает нам силы. Я смотрела на порез Эрика после того, как я заляпала его землей. Никакого чуда не произошло. Все было точно так же, как если бы я заляпала ему рану обычной землей. Почему-то его раны не исцелялись так, как наши. Эрик вернулся поздно ночью. На часах, которые он принес откуда-то и повесил на стену, было уже 3 ночи. Мой сон всегда был чуткий, и я услышала его шаги еще издалека. «У меня много новостей, и почти все плохие», — сказал он пьяным голосом с дико заплетающимся языком. «Я уже знала, что беглеца он не нашел, иначе пришел бы гораздо раньше. Если бы он поймал его утром, то днем привел бы в храм, но этого не случилось. Что же еще ужаснее может быть? Может, он узнал, что Макса убили? Или готовится очередная охота на нас?» «Во-первых, нам нужно срочно собираться. И уходить, буди всех», — сказал Эрик и начал тормошить детей. Спали только новенькие, близнецы и Сонечка уже сидели и с ужасом смотрели на Эрика. «Что случилось? На нас опять объявлена охота?» С тревогой в голосе спросила я, бросая взволнованные взгляды на спящих детей. «Кое-что случилось, и на рассвете у нас ожидаются гости», — подтвердил Эрик. «Ну куда мы побежим? Новенькие дети ничего не помнят, не могут говорить, они дезориентированы. Нам бы еще пару дней подождать», — затараторила я. «У нас нет этих 2 дней!» — в отчаянии закричал мужчина и стукнул кулаком по стене. От его стука Соня взвизгнула, а я вздрогнула. Никогда не видела Эрика таким. «Как я уже сказала, во-первых, объявлена охота. И на этот раз они хотят напасть на рассвете, потому что уверены, что при свете солнца вы не можете передвигаться», — сказал Эрик. «Во-вторых, наш беглец там такого натворил. Они совсем идиоты. Они нас в лесу ловили, когда к тому времени уже было солнце. Они прекрасно видели, что я не растворилась и не растаяла». Я схватилась за голову. «Куда бежать? Снова в лес? В лесу небезопасно. Мы уже в этом убедились. С собаками нас там быстро найдут. И нам не скрыться». «Боже, помоги нам!» — взмолилась я. «Этот проклятый город не даст нам спокойно жить. Но куда нам бежать? Это кладбище и этот храм — наш дом. Иногда так сложно соображать, когда опасность стоит на пороге. Разве к такому можно подготовиться? Мы спрячемся. Мы все залезем в могилы и спрячемся». Я стала метаться из угла в угол, словно это как-то могло помочь мне в принятии правильного решения. «Нельзя! Собаки нас найдут быстро!» — возразил мужчина. «Берите свои вещи и уходим. Я помогу. Я вас не брошу. Ты пьян! Ты на ногах еле стоишь!» Мой голос дрожал. Я понимала, что должна быть твердой и показывать пример уверенности детям. Но я была слабой. Без Макса я ощущала себя потерянной. «Что случилось с беглецом?» — опомнилась я и подняла глаза на Эрика. Он наткнулся на племянника Царькова. Тут со своими дружками поймали его и потащили за город, чтобы устроить на него сафари. «Что? В смысле? Ты так говоришь, словно это нормально? Они знали, кто он? Царьковы здесь боги. Им все можно. Я думаю, эта шайка подрастающих бандитов не догадывалась, кто он вообще такой, наш беглец. Решили, что залетный из соседней деревни. Смекнули, что парень приезжий, не из наших, и никто его искать не будет. Что? Они его поймали? Они его где-то держат?» — взволнованно допытывалась я. «Они заставили его бежать, а сами стреляли в него. Но он умудрился как-то увернуться и сбежать, когда они пошли добивать его ножами. Но тут наш парень показал все, на что он был способен. Покусал всех так, мало не покажется». Я закрыла рот руками. Мне не верилось, что в этом городе в порядке вещей вот так устраивать охоту на людей. Племянник Царькова позвонил своим людям. Парнишку нашего они поймали и сожгли прямо там же, без суда и следствия. «Этого не может быть!» – прошептала я. «Не может быть!» «В этом городе может быть все!» – вздохнул мужчина. Петрович был там и больше всех орал, чтобы эти зомби, и что теперь они все умрут. Он первый подал идею, что нужно сжечь его тело. «Откуда ты все это знаешь?» – допытывалась я. Петрович лично мне все это рассказывал в баре, а другие подтвердили. В баре были почти все, кто был там. Большинство из них реально думают, что в городе творится чертовщина. Еще бы. В этом городе устраивают охоту на людей, злобно прокомментировала я. К этому как раз тут все спокойно относятся, сказал мужчина. Свои, кто живет в этом городе или работает, никто никогда не трогает, только приезжих. Да и вроде как этим занимались всего только семья Царьковых. Охота — это их конек. Твари! Ну какие же они твари! Меня наконец-то прорвало. Как же задолбало это все! Мы и так живем тут, как крысы, выходим подышать свежим воздухом только в сумерки и на рассвете. Дети солнца почти не видят. Пытаешься тут выжить всеми силами, а на тебя еще и охота постоянно устраивается. У меня окончательно сдали нервы. Больше всего меня убила новость о том, что того беглеца сожгли. Забили, как бешеную собаку, и казнили ни за что. Ублюдки! А ведь я могла бы его остановить. Должна была сделать что-то, чтобы он не уходил. И эти люди не озлобились бы так на нас. Аня, нам всем нужно уходить? Спросила обеспокоенная Соня. «Да, милая, собирай новеньких, а мы с Егором земли наберем дорогу, и всем нужно как можно больше сейчас съесть ее. Кто знает, что нас ждет?» Я растерянно смотрела по сторонам. «Как мы будем убегать? Дети хотят спать. На улице очень холодно. На мне 6 детей и один пьяный в стельку мужик. Я точно свихнусь». «До рассвета пересечь границу». Мы с Егором пошли собирать землю в дорогу. С нами увязался Ванька. Иногда он удивлял меня своей инициативой. Я плакала, хоть и старалась скрыть свои эмоции. «Аня, не плачь!» — захныкала Ванька. «Ну и что, что уходим? Мне тут надоело все равно. Найдем дом нормальный и будем жить как люди!» «Мне просто страшно, и мне жаль того мальчика, что сбежал». «Да ты его даже не знала!» — возмутился Ванька. В том-то и дело, я его даже не знала. Он только проснулся, и его сразу убили. Я уже не могла сдержать слез. Меня переполняла сильная злость и отчаяние. «Ань, столько хватит?» — спросил Егор, сосредоточенно собирая землю. «Да». Я быстро вытерла слезы. «Теперь нужно еще рассортировать землю по маленьким мешочкам и подвесить всем нам на пояс, чтобы у вас при себе было всегда немного запаса. Я помнила, как мы в прошлый раз бежали, столько земли взяли с собой, а в итоге все пришлось бросить в лесу, потому что нужно было срочно уносить ноги. Через полчаса мы были все готовы. Идем», — сказал Эрик, показывая в сторону леса. «Эрик, я же сказала, в лесу небезопасно. Они нас тогда быстро там нашли», — возразила я. «Нужно идти еще дальше. Но успеем ли мы? Дети быстро устанут. Мы пойдем вдоль реки, собаки не смогут нас найти, если собьем след», — сказал мужчина, взваливая себе на спину наш импровизированный мешок с землей. «Идите за мной». Мы уходили в ночь, и я снова с сожалением оглядывалась на кладбище. Что будет с теми, кто очнется, когда нас не будет рядом? А если я никогда не смогу больше вернуться сюда? «Дядя Эрик, а ты лично знаешь этих людей, которые нас хотят убить?» — спросил любопытный Ванька. «Да, сынок, я их лично знаю. Противник у нас серьезный, и на этот раз все будет гораздо страшнее. Сам Царьков взялся за это дело, хочет истребить вас всех. Это потому, что этот сбежавший покусал там всех?» — снова спросил Ванька. «Да, Вань, он их здорово напугал. Народ местный вас теперь боится до одури. Как только речь про кладбище заходит, многие сразу замолкают и вслушиваются. А как вообще настроение у местного населения? Нам может кто-то помочь?» — спросила я, стараясь судорожно придумать запасные планы на экстренный случай. «Да какое уж там настроение? В баре все только и говорят о мистике. Но есть в соседней деревне Авдеевке одна женщина. Тетка местного барыги, типа нашего Царькова вроде. Но живет порожняком, с родней не общается. Он ее не трогает, потому что родня. Но она его явно не любит. И вообще она почти ни с кем не дружит и не идет на контакт. Отшельница. Живет на окраине городка. Про нее говорят, что она ведьма, и она у реки в лесу вечно ошивается. Травы там собирает целыми днями. Возможно, мы сможем ее встретить там. Так может быть, мы могли бы спрятать у нее детей». У меня впервые за долгое время загорелась реальная надежда. Дети смогут жить в доме, как и положено детям, а не в заброшенном храме среди мусора. Идем в Авдеевку». «Нельзя в Авдеевку», — покачал головой Эрик. «Местные не жалуют никого из Гимова. К тому же я не уверен за все сто, что эта женщина захочет нам помогать», — покачал головой Эрик. «Она нелюдимая, не любит никого. Она всегда про своих родственников говорит плохо. Проклятия всякие сыплет, когда вылезет в город раз в месяц. Люди думают, что она черной магией занимается. Вот и шарахается от нее, как от чумы». «Ясно, тогда идем в соседний город», — спросила я, стараясь сдерживать дрожание голоса. «Идем к реке, а потом пойдем вдоль берега, близко-близко к воде. Там, где вода омывает берег, собаки собьются со следу, и у нас будет достаточно времени, чтобы спокойно следовать в соседний город. Он совсем не близко. Если получится встретить эту женщину, то это наш шанс, мы можем убедить ее помочь нам». «Дай это Бог», — взмолилась я. «Эрик, а из людей никто не догадался, что ты на кладбище жил все это время? Твоего отсутствия там никто не заметил?» «А кто там мог его заметить? Я часто ночевал то в баре, то на улице. Все уже привыкли». Потом мы долго шли молча. Мы уходили от предстоящей беды, от злых людей, от смерти. Уходили молча, в ночь, в неизвестность. Что будет, если нас все-таки обнаружат и погонятся за нами? Я боялась даже представить. Сколь сильный будет враг на этот раз? «Ребята, до рассвета мы с вами должны пересечь границу города. Там мы сможем отдохнуть немного и поспать». Мы какое-то время шли через лес. Эрик время от времени подгонял нас, говоря, что скоро будет уже река. Я не помнила, где эта речка находится. Я никогда не выходила за пределы города, когда мы с семьей жили на территории элитной школы. Лес изредка прерывался небольшими полянами, которые мы старались обходить, углубляясь в чащобу. Это не нравилось ни мне, ни детям, но делать было нечего. На востоке забрезжил рассвет, а впереди показалась достаточно крупная река. Эрик, идущий впереди, поднял руку, давая команду остановиться. Впереди слышались какие-то звуки. Мы моментально растворились в лесу по обе стороны тропинки и застыли в ожидании. «Сейчас посмотрю, что там!» Эрик немного отошел в сторону и сосредоточился, вглядываясь в силуэт реки. Через некоторое время он вернулся. «Там сидит Артемий из местных», — сказал Эрик. «Он тебя видел?» — спросила я настороженно. «Нет, иначе поднял бы шум». «Что он там делает?» «Наверное, поставили его к часового, у меня больше нет предположений», — развел руками Эрик. «И что нам теперь делать?» «Обойдем его, пройдем дальше и снова повернем к реке. Пройдем немного в сторону Авдеевки, подойдем чуть ближе, чем я планировал». Меня злило, что из-за какого-то чертового Артемия мы должны делать крюк. Мы и так устали, и времени у нас в обрез. Делать было нечего. Мы дальше двинулись чаще, глубоко обходя реку. «Это ничего», — бормотал Эрик. «Может быть, даже к лучшему. Вдруг встретим эту ведьму из Авдеевки». «Ага, сидит нас и ждет. Прямо на дороге. У нее больше дел нет», — ответила я довольно нервно. «Кто же знает? Я слышала, она целыми днями по лесу бродит. Я же сказал, отшельница. Бог нам поможет. Надо верить в это». Через некоторое время мы вышли на какую-то дорогу. Было видно, что этой дорогой люди давно не пользовались, и Эрик решил дальше идти по ней, тем более, что она почти совпадала с нужным нам направлением. Солнце потихоньку поднималось, разгоняя негустой утренний туман, а наша дорога, слегка виляя между деревьями, выбила нас к берегу реки. Прозрачная вода весело журчала, и Эрик радостно рассмеялся. «Теперь будет проще», — сказал он. «Мы пройдем немного вдоль берега, а уже через час будет конец города. Мы просто уйдем отсюда и все. Начнем с детьми новую жизнь там, где нас никто не знает. А может быть, сможем в Москву потом уехать, детишек в университет потом пристроим». Я слушала эти детские и жутко наивные мечты Эрика и улыбалась сквозь слезы. Охотники идут по следу. По реке идти было сложно. Ноги промокли у всех моментально, хотя мы старались идти по берегу так, чтобы едва касаться воды. Когда мы перешли на другой берег, Эрик принял решение остановиться на привал, тем более что и позавтракать уже не мешало. Немного отойдя от дороги, мы нашли небольшую полянку. «Мы почти вышли из города, в любом случае мы очень далеко ушли. Они не найдут нас здесь, устроим привал. Пора уже подкрепиться, да ноги затекшие размять». Берег был пологий и песчаный. Эрик с удовольствием разделся по пояс, наклонился над водой, зайдя в ручей, и начал умываться, весело плещась в обжигающей холодной воде. Егор последовал его примеру. Сзади подошел Ванька, зачерпнул побольше воды в ладони и, не предупреждая, окатил брата. Тот чуть не закричал, вода была почти ледяной. И от такой процедуры даже перехватило дыхание. Он развернулся, пытаясь поймать Ваньку и устроить ему небольшое купание. Но что-то во взгляде, направленном не на него, а чуть в сторону, остановило Егора. «Что?» — одними губами спросил он. «Кажется, нас нашли». Также одними губами ответил мальчик. Я буквально онемела, глядя на мальчишек, а потом перевела взгляд туда, куда смотрел Ванька. В 30 метрах от нас, в кустах, я заметила какое-то движение. Приглядевшись, я увидела две прячущиеся фигуры. Я медленно, как ни в чем не бывало, подошла к мальчишкам, потянула их к себе, развернула в сторону лагеря, где мы расположились, и подтолкнула легонько вперед. «Приготовьтесь бежать», — шепнула я им. «Скажите остальным, чтобы готовились тоже. Эрик был далеко от меня, я боялась зайти в воду, поэтому просто крикнула ему, чтобы выходил. Как только он приблизился, я ему сообщила, что за нами следят». «Понял». Мужчина сразу же побледнел. «Выследили, значит». Мы с ним направились к ждущим нас детям. Я ощущала, как мои ноги подкашиваются. «Эрик, что делать будем?» — спросила я дрожащим голосом. «Бежать? Не думаю», — сказал Эрик. «Нужно узнать, сколько их. И что? Атаковать будем». «Эрик, ты с ума сошел? Дети наши будут атаковать? Ты не протрезвел еще? Атаковать будем. Мальцы кое-что умеют. Ножом орудовать могут не хуже взрослых. И вон какие шустрые. Вы сильнее их. Нужно просто поверить в свои силы. Это бред. Они не смогут. Давайте просто постараемся убежать», — в отчаянии запричитала я. «Ань, дядя Эрик, мы готовы. Куда бежим?» — спросил Егор, но у нас с Эриком не было ответа. Бежать было реально некуда. «Заблудились, детишки?» — послышался голос уже совсем рядом. «Как же это вас угораздило зайти так далеко от города?» Ванька резко развернулся на голос, прикрывая собой Сонечку. В 20 метрах от нас стоял мужчина средних лет. Одет он был вполне прилично, по-походному. Был похож на охотника. В руках он держал заряженное, направленное прямо Эрику в грудь ружье. Я замерла в ужасе. Вот это приплыли! А еще я заметила, что из кустов на противоположном берегу на нас смотрели еще два охотничьих ствола. Правда, хозяев за кустами видно не было, но сомневаться не приходилось. Они там были. Выходит, их трое, — отметила я про себя. Почему-то мне пришла в голову идея, что Эрик прав. С тремя мы, в принципе, сможем справиться, если нападем все вместе. «А что, мы с детишками не можем прогуляться или сходить в поход? Этот лес твой, чтобы спрашивать у тебя разрешение?» — вопросом на вопрос ответил Эрик. «Мой или нет? Какая разница? Вы гимовские, а этот лес авдеевский». Я судорожно вспоминала рассказы про Авдеевку, что слышала в школе, что деревня эта находится за рекой, и там живут совершенно отмороженные люди. В город они не суются, но никого к себе из города не пускают. Церковь давно мечтала стереть эту Авдеевку с лица земли вместе с ее жителями. Только у него кишка тонка. Там живет один из его конкурентов. Выходит, что мы случайно столкнулись с авдеевскими. «Эй, мужик, ты не здешний. А раз не здешний, значит, чужой. А вот чужаков мы здесь не приветствуем. Вы зашли за территорию. И что же ты предлагаешь?» «Я тебе предлагаю без лишних движений тихонько взять за ручку своих спиногрызов и прийти сюда, ко мне. А иначе я в твоей тушке сделаю несколько красивых дырок. Мужик, мы шли просто мимо, заблудились. Мы идем к родственникам в Ордольск. Мы просто сели тут покушать. Сейчас вещи соберем и пойдем дальше. Детишки устали, вот мы и присели». «В Ордольск? Пешком? С маленькими детьми?» — усмехнулся мужик и сделал знак рукой. Тут же вылезли два его дружка и начали приближаться к нам. «У нас нет машины, а на автобус денег нет. Дайте нам пройти, мы никому не причиним вреда. Нам просто нужно в Ордольск». «Дать вам пройти?» — усмехнулся мужчина, опуская ружье. Он понял, что мы одни, и с одним Эриком они как-нибудь втроем справятся. Дети смотрели на незваных гостей испуганными глазами. «Извини, не могу вас отпустить. Вы нарушили границу. Я вынужден вас отвезти к нашему боссу». У меня внутри все сжалось в комок. Сердце забилось в удвоенном ритме. «Хорошо, я пойду с тобой, но один. Дети мои пойдут спокойно в Ордольск». Конечно, ситуация была полностью на стороне нападавших, и Эрик судорожно искал выход из нее. Незваные гости не хотели нас отпускать, это было понятно. «Что делать?» Ответ пришел сам собой. «Простите, а мы можем с вами поговорить наедине?» Сказала я с улыбкой, подмигнув Эрику. «Девочка, что ты задумала?» «Не надо!» Испуганно сказал Эрик, еле слышно, когда я проходила мимо него. «У них ружья. Если побежите, будут стрелять в спину. Все будет хорошо. Одного я нейтрализую, с остальными справимся как-нибудь потом. Больше нет выхода». Эрик испуганно покачал головой, а я снова улыбнулась. Я правда начала верить в свои силы. Мы не такие, как они. С нами Бог. Нас вернули к жизни и не допустят, чтобы с нами что-то плохое случилось. Я посмотрела на Ваньку и Егора и кивнула им, словно они должны были понять, о чем я думаю. А рассчитывала я на то, что они все вместе смогут напасть на оставшихся двоих. Никто ведь не ждет от маленьких детей агрессии и прыткости. «А ты симпатичная, хоть и мелкая еще. Давай в кусты!» — улыбнулся мужик. Я хищно улыбнулась и повела его в кусты. Только вовсе не для того, о чем мечтал этот придурок. «Надеюсь, ты уже опытная девочка, раз сама предложила мне уединиться». Но договорить он уже не успел. В следующее мгновение я ногой выбила у него из рук оружие, потом перехватила его руку и вцепилась в нее зубами. Мужик заорал и оттолкнул меня. Он грубо схватил меня и развернул вокруг своей оси, таким образом пытаясь защититься от моих зубов. «Ты что делаешь? Совсем тронулась? Ты зачем меня укусила?» — заорал он. «Вот тупая девчонка!» Он толкнул меня лицом в землю, а потом навалился сверху. Мне с огромным трудом удалось вывернуться, и тут я уже со всей силы вцепилась ему в шею зубами. Он взвыл и начал кричать, пытаясь отцепить меня. Я сама не знаю почему, но мои зубы были гораздо сильнее, чем это было раньше. Я чувствовала, что они словно острые ножи. Когда я кусала Володю в первый раз, я с трудом прокусила ему кожу. А сейчас что-то изменилось. Также изменились и мои ногти. Они стали более прочными, и я ими также могла наносить поражение. Я нанесла несколько ударов ногтями по лицу мужика, стараясь попасть в глаза, и в итоге мой обидчик окончательно обалдел. Умереть или атаковать? На крики друга прибежали двое других и начали кричать, чтобы я отошла в сторону, иначе они будут стрелять. Я слегка отползла, глядя на этих упырей. Они переглянулись, а потом прицелились. «Ты чего?» – заорал покусанный мною мужик. «Это же девчонка! Лови ее, придурок! Отдадим боссу! Он любит маленьких и строптивых!» Мужики бросили ружья и двинулись на меня. Я начала отползать, а потом резко перевернулась и встала в боевую стойку, чем рассмешила этих двух опытных охотников. Их дружок матерился и перевязывал укушенную шею. Кажется, я его только слегка покалечила. Не хватило времени. «Поймайте эту тварь! Перед тем, как отдать ее боссу, я хочу как следует проучить ее, чтобы знала маленькая дрянь, как кусаться!» — выругался мужик. «Сама позвала меня, а потом начала брыкаться. У нее явно с башкой что-то не так!» Мужики медленно подходили ко мне, а потом я заметила мелькнувший в кустах Ваньку, Егора и Эрика. Егор был словно призрак. Он медленно подошел к одному из мужиков сзади и, резко подпрыгнув, обхватил его шею рукой, а второй рукой выхватил из голенища кинжал, подаренный ему Эриком, и упер его кончик в шею противника. «Не двигаться! Я проткну его!» — злобно прошептал Егор. Его лицо было настолько серьезным, а взгляд сосредоточенным и злым, что даже мне стало страшно, глядя на него. Я была уверена, он выполнит свою угрозу, не задумываясь. «Пацан, успокойся. Мы просто хотели вас проводить в Авдеевку», — заулыбался второй мужик, отходя в сторону и озираясь по сторонам. «Нам не надо в Авдеевку. Мы вам это дали, ясно понять», — злобно процедил сквозь зубы Егор. Дальше все замерли, смотря на Егора. Это был неожиданный поворот, и никто не знал, что делать. Покусанный мной мужик тем временем поднимался с земли, стряхивая прошлогоднюю листву и иголки. Он был весь на нервах и очень зол. «Меня все это достало! Пацан, живо бросил нож! Мы же вас всех перережем тут, как кроликов! Пацан, ты слышал, что тебе сказали старшие? Слезь с меня и убери нож!» Кончик кинжала уперся в шею говорившего, тот резко замолчал, а капелька крови из оцарапанной шеи стекла на лезвие и потом на руку Егора. От этого лезвия слегка заблестело. Мне показалось, что нож, помимо воли Егора, начинает все глубже входить в шею противника, выпуская его кровь все больше и больше. Неимоверным усилием Егор все-таки сдержал кинжал, не давая тому войти еще глубже. «Хочешь сдохнуть?» – прошептал Егор на ухо охотника. А в том, что это были именно охотники, никто уже не сомневался. «Теперь слушай меня», – не дав тому ответить, продолжил он. «Сейчас вы все оставите свое оружие там, где бросили, и пойдете отсюда с поднятыми руками. Ты уйдешь последним, когда твои друзья уже будут очень далеко. Все понятно? Жить хочешь? Понял», – прохрипел охотник. «Тогда скажи им, чтобы бежали отсюда! Эй, братаны!» — прокричал он своим дружкам. «Вы слышали? Он и правда может воткнуть в меня нож! Делайте, как он сказал! Мы потом их догоним! Они все равно далеко не уйдут!» Я вздохнула. Он был прав. «Куда мы уйдем? Они ведь снова вернутся! Их трое взрослых охотника и довольно опытных в своем деле! А еще по нашему следу идут мужики из нашего проклятого Гимова!» Странно. Но уговаривать никого не пришлось. Покусанный и второй бугай с поднятыми руками пошли в сторону реки. «Аня, возьмите с Эриком детей и идите. Я вас догоню позже», — сказал Егор. И когда он стал таким ответственным и взрослым? Он ведь еще совсем ребенок. Когда два охотника были на безопасном расстоянии, Эрик с Ванькой подошли к тому, которого держал Егор, и начали скручивать ему руки за спиной. Ружья мы закопали так, чтобы их довольно долго пришлось искать. «Мало ли, если эти двое упырей захотят вернуться и взять оружие, чтобы стрелять нам в спину. Ты пойдешь с нами какое-то время», — сказал Эрик. «Так будет безопаснее. Проводишь нас до Ардольска. Ты же хотел нас проводить. Вот и проводишь. А потом пойдешь в свою Авдеевку». «Вы все идиоты, если думаете, что далеко уйдете. Вы всего лишь дети», — усмехнулся мужчина. Как только Егор убрал оружие от его шеи, он сразу стал смелее. Дальше мы шли все молча. Мужик был недоволен, что мы ведем его с собой, но у нас не было другого выхода. Нам просто пришлось взять заложника. «Эти двое следят за нами», — сказал Ванька, оглядываясь по сторонам. «Я знаю», — сказал Эрик. «Этого следовало ожидать. Дальше идем без привалов. Как-нибудь, ребятишки, нам надо уйти как можно дальше». «Вы не дойдете до Ардольска, вам уже конец. Вы что, не понимаете? Мои хлопцы уже позвонили и заказали подмогу», — выругался наш заложник. Мы все переглянулись. Боже, а ведь я даже не подумала о том, что они реально могли вызвать подмогу. И что нам теперь делать? Заткнись, урод! Ты лучше расскажи нам, какого черта вы решили напасть на нас? Неужто в вас нет ничего человеческого? — возмутился Эрик. — Или мы показались вам такой уж богатой добычей? Сколько вам хозяин платит за ворованных детей? Ты не понимаешь, у нас тут не ходят чужие. Мы тут дежурим и всех отводим к боссу. Мы что, угрозу для вас какую-то представляем? Почему вы не дали нам уйти? Босс сказал всех залетных к нему. Он разбирается уже там, что делать дальше, отпускать или оставлять у себя. Не надо было нас трогать. Мы встали у реки немного отдохнуть и перекусить. Эрик пнул ногой мужика в колено. «Знаю я, чем ваш босс занимается. Приезжих ворует, а потом охоту устраивает с ними. Сколько пропадает в округе? Про вашу Авдеевку уже легенды ходят. Как и ваш Гимов. Ваши жители от наших ничем не отличаются», — вскрикнул мужик. «Отпустите меня. Обещаю, что скажу своим, чтобы не трогали вас». «Ага, конечно», — подал голос Егор. «У меня есть другое предложение». Он достал нож и показал его охотнику. «Эй, пацан, ты чего? Не делай этого!» «Почему? Ты же не задумывался, когда твое ружье смотрело в нашу сторону? Надо было вам лезть к нам, подонки! Просто вы чужие, легкая добыча. Босс заплатил бы нам дофига за вас!» Откровенность охотника несколько задела нас всех заживое, а потом мы заметили движение в нашу сторону. Все как-то произошло моментально. Укушенный мной мужик летел на нас, а его дружок с другой стороны подкрадывался уже к Сонечке. Остальные ребята в ужасе начали разбегаться кто куда, и укушенный бросился ловить одну из недавно проснувшихся девчонок. Второй бросился на Сонечку, выдернув из охотничьего сапога огромный нож. Эрик, увидев, что к его любимице приближается убийца, бросился к ней и, не раздумывая, прикрыл ее собой. В следующую секунду он получил удар ножом, а потом еще и еще. Ванька, до этого стоящий и озирающийся по сторонам, громко закричал и набросился сзади на нападавшего, цепившись зубами в его руку. Я же пошла в атаку на того, которого уже успела покусать. То, что они на наших глазах почти убили Эрика, всех нас настолько шокировало, что мы буквально озверели и обезумели в одночасье. «Кусайте этих тварей!» — закричала я и бросилась на бугая. Он не позволил мне приблизиться, схватил меня за волосы, но сзади на него уже налетел, как вихрь Егор, сбивая его с ног. А потом мы вдвоем уже начали зубами грызть этого упыря, словно мы не люди, а бойцовые собаки. Скорее всего, со стороны это выглядело жутко, но мы были в отчаянии. Либо мы их остановим, либо они нас убьют. Другого выбора не было. В какой-то момент второй мужик бросился выручать своего приятеля, но наши новенькие включились в игру и напали на него, завалив подонка и вцепившись в его шею и руки. Недетский ужас. За всей этой волокитой я и не заметила, как моя маленькая Сонечка, склонившись над Эриком, пытается вытащить из него нож, плотно засевший в его груди. «Папа, Эрик!» Ее тонкий голосок разрывал душу. «Папа, не бросай меня, прошу!» Эрик хрипел и тянул руки к ней, а потом обмяк. Соня какое-то время тормошила его, а потом закричала. Вопль Сони напугал меня, а потом я потеряла ее из вида. Мы с Егором с трудом, но умудрились обездвижить бугая. Для этого Егору, правда, пришлось приложить его еще и булыжником несколько раз. Затем он пошел на помощь к остальным. Когда я повернулась к Сонечке, она сидела верхом на связанном охотнике и с отчаянием била его ножом в лицо. Она рыдала и продолжала наносить ему удар за ударом, хотя мужик, судя по всему, уже давно был мертв. «Сонечка, милая, не надо, отдай мне!» Я подошла к ней и забрала нож, передав его Ваньке. «Родная моя, успокойся, не надо. Давайте убьем их всех!» Закричала она, косясь на лежащего без сознания бугая и на того, которого скрутили наши ребята. «Мы не такие, мы не убийцы. Мы только защищаемся», — сказала я, прижимая ее к себе. «Мы не будем их убивать, свяжем и оглушим. Когда их найдут, мы будем уже далеко». «Они убили папу Эрика!» — снова закричала Соня. Я никогда не слышала, чтобы она так рыдала. Она и правда любила его как отца. Он так заботился о ней. Да и о мальчишках тоже. «Малышка, нам надо уходить, ты же слышала. Скоро из Авдеевки придут еще люди. Бежим!» «Папа Эрик! Нет!» — кричала Соня. «Соня, нам надо уходить, мы должны бежать!» Мне с трудом удалось отцепить рыдающую девчонку от тела Эрика. «Нет!» — снова вопль, от которого внутри кровь застывает. «Мы вернемся за ним, я тебе обещаю!» Я была в отчаянии. Соня снова вырвалась и побежала к телу мужчины. «Нет, мы должны отнести его на кладбище! Его сожгут! Мы должны спасти его! Мы должны!» В ужасе кричала она. «Мы не сможем донести его! И возвращаться на кладбище сейчас опасно! Мы должны идти дальше! Как же ты не понимаешь?» Теряя терпение, закричала я. «Мы можем закопать его здесь!» Послышался хриплый голос Ваньки. Он в этот момент вместе со своим братом оглушили второго мужика, ударив его несколько раз булыжником. Я опешила от его предложения. «Мы потом придем и заберем тело, когда опасность больше не будет нас преследовать». «Ванька, да ты гений! Если мы сейчас его закопаем, то его никто не найдет и не сожгут. А мы потом сможем перенести его на наше кладбище. Сонечка, слышишь? Папа Эрик вернется, и он будет такой же, как и мы. Давайте, ребята, нам нужно выкопать яму. Усталые и изможденные мы все начали копать. Это было сложно, но никто не жаловался. Мы все понимали, насколько важно спрятать тело Эрика от преследователей». «А если его здесь найдут дикие звери?» — спросила Соня. «Не найдут», — сказала я. «Здесь Авдеевка совсем рядом, звери рядом с деревней не водятся». «С чего ты взяла?» — подал голос Егор. «Как раз рядом с деревнями, где есть чем поживиться. Давайте попробуем зарыть поглубже». «Ребята, я думаю, рядом с деревней, где живут отмороженные охотники, истребляющие все на своем пути, в ближайшие 5 километров здесь не найдется ни одного дикого животного, даже белочек и зайчиков. Так что не думайте о плохом. Я уверена, с телом Эрика ничего не случится». Мы перетащили его тело в яму и склонились над ним. «Закапываем?» – спросил Ванька. «Подожди, у меня есть кое-какая идея. Я должна попробовать кое-что». Я быстро сбегала на то место, где Эрик оставил мешок с землей. Не понимаю, как он нес его все это время. Мешок просто неподъемный. «Ребят, помогите мне!» «Что ты хочешь?» – спросил Ванька. «Ты же не думаешь, что...» Егор нахмурился, глядя на меня. «А кто знает, нас же воскресило не кладбище, а земля. У нее особый состав. Все равно мы не сможем тащить этот мешок, он очень тяжелый. Возьмем все по чуть-чуть. Кто и сколько сможет тащить, чтобы не мешало идти, а остальное предлагаю оставить здесь. А вдруг Эрик и правда очнется? Дальше мы все распределяли землю так, чтобы все его тело было покрыто ею. Сверху забросали уже обычной землей». «Все, идем. Времени уже в обрез», — сказала я, собирая ребят. Солнце поднялось достаточно высоко, воздух прогрелся. Мы быстро и молча шли по тропинке вдоль реки, как нам и показывал Эрик. Мы не знали точно, сколько нам идти. Мы просто хотели уйти как можно дальше от этого проклятого места с этими озлобленными людьми. Нападение было внезапным, нас взяли в кольцо во время привала. Нападающие появились прямо из воздуха, догадываясь, что они какое-то время следили за нами. Мы расслабились, когда считали, что отошли достаточно далеко и решили немного вздремнуть. Обоняние тоже нас подвело, и это неудивительно, мы были чертовски измотаны и морально, и физически. Противники на этот раз были из нашего городка. С ними был Петрович, я его сразу узнала. И на этот раз они превосходили нас по численности. Мы побежали, нас атаковали. Это была настоящая бойня. Меня сбивали с ног, я вставала и снова бежала. Было странно, что этим людям словно нравилось издеваться над нами. Они бы могли нас остановить, но они предпочитали погонять нас, а мы не теряли надежды все-таки сбежать от преследователей. Потом нас ловили одного за другим. Я держала за руку Соню, а когда оглянулась, с нами бежал только один Ванька. Нам троим, оставшимся в живых после этих жутких минут боя, приходилось очень тяжело. Двое моих ребят были ранены. Мне тоже досталось. Но мы хотели выжить, поэтому продолжали драться. Внезапно один из нападающих кинул нам под ноги какую-то огромную сетку, а потом меня ударили сзади. В голове помутилось, а через несколько секунд я обнаружила себя сидящей на земле. Сонечка лежала рядом. Она была мертва, а Ванька, кажется, был жив. Они оба лежали рядом и остекленевшими глазами смотрели в небо. Но Ванька иногда моргал, а я пыталась понять, не обман ли это зрение. Я была тяжело ранена, встать и не могла. Могла только оглядеться и определить свое местонахождение. Я огляделась и поникла духом. Это конец. Я находилась в лесу, окруженная врагами. Этот лес граничил с территорией Авдеевки. Я видела табличку с предупреждением. Судя по этим табличкам, существовал строгий запрет на посещение этого леса для всех, кто не из Авдеевки. А потом из моих обидчиков сказал, что тут очень опасно находиться. «Чего опасного-то? Нас тут сколько? Что они нам сделают?» — возразил ему второй. Отсюда живым никто не возвращался. Авдеевцы оставляют всех заблудших себе, как трофеи. Я легла поудобнее на траву и закрыла глаза. «Умру во сне». Спокойно, без истерик. Он приказал всех сжечь. Меня трясли за плечи. Я удивленно открыла глаза и встретилась с черными глазами одного из парней. Это был племянник Царькова. Я его видела уже. Он учился в старших классах, и его все боялись в школе. И это они убили нашего беглеца. Я слышала, что он и его дружки были настоящими подонками. Они безжалостно расправлялись с приезжими и не с приезжими тоже. Им было все равно, кого убивать. Они просто развлекались, устраивая охоту на людей. а царьков покрывал их. Я приподняла голову и увидела, что остальных детей, включая Егора, держат за руки и за ноги. Они трепыхаются и не могут вырваться, а потом... Этот подонок, племянник Царькова, приказал их сжечь. Я помню, как я кричала. Так громко, что оглушало, наверное, всю округу, а потом меня вырубили. Когда я пришла в себя, все уже было позади. Всех сожгли. Я покосилась на то место, где лежала Сонечка. Ее тоже забрали. Остался только Ванька. «А с этими что делать будем?» Спросил кто-то у парня, который в упор смотрел на меня. «Эти вроде живые еще. Сожжем тоже?» «Нет. К дяде отвезем. Он хотел посмотреть на этих тварей. Морду им перевяжите только. Мало ли, а то укусят», сказал парень, злобно плюнув в мою сторону. Казалось, что ситуация была тупиковая, да нельзя. А потом появились авдеевцы. Странно. Но я была рада их появлению. И началась настоящая бойня. Когда Эрик говорил, что авдеевцы и городские враждуют и ненавидят друг друга, я думала, что это просто банальная ненависть между двумя поселениями. Однако их ненависть была на грани. Люди из Авдеевки очень сильно напугали наших обидчиков. Бросив все, эти люди побежали прочь, а авдеевцы побежали за ними. Кажется, про нас все забыли. Я с трудом перевернулась и поползла к Ваньке. «Ваня, Ванечка, ты живой?» — тормошила я мальчишку. «Живой», — с трудом отозвался он. «Я не чувствую тела. Сейчас, сейчас, потерпи, родной». Я стала осматривать его и с ужасом обнаружила, что у него что-то торчит из спины. Мне даже страшно было представить, что у него там настолько серьезные повреждения. Я даже подумала, ему сломали кости. Потом до меня дошло, что у него из спины торчит какая-то железка. «Сейчас, потерпи». Я выдернула железку, и Иванька протяжно застонал. Я хотела дать ему немного земли, но с ужасом только сейчас обнаружила, что на мне нет пояса с запасами земли. Видимо, во время драки и нападения кто-то сорвал его с меня. К счастью, на поясе Вани сохранилось немного земли. Я начала запихивать целебную глину в рот мальчишки, стараясь не думать, что будет, если кто-то из наших преследователей вернется за нами. Как и о том, что будет, если авдеевцы пойдут назад. Сил подняться уже не было, а у Ваньки все-таки было что-то сломано внутри. Двигаться он не мог. А я не могла его бросить тут. Если нам суждено умереть, я готова. Я устала бороться и выживать. Обняв Ваньку, я отключилась, провалившись в глубокий сон. Очередное мое пробуждение произошло в каком-то доме. Было довольно тепло и сухо. Я лежала на лежанке из каких-то тряпок. Ванька лежал чуть подальше на такой же куче тряпья. В комнате, кроме наших лежанок и печки, ничего не было. Дверь, окно. Вот и вся обстановка комнаты. Печь была теплой. Я придвинулась к ней поближе и потянулась. У меня ничего не болело. Моя природная регенерация справилась с ранениями. Я была в полном порядке. Я быстро вскочила на ноги и подбежала к Ваньке. Он не спал, смотрел на меня, а на его лице застыла недетская печаль. «Вань, ты как себя чувствуешь?» — спросила я, осматривая его тело и пытаясь потрогать его голову и шею. «Нормально. Все зажило. Ничего не болит», пробурчал он, уворачиваясь от моей руки. «Странно. Раньше он нормально реагировал, когда я его обнимала». «Вань, мы с тобой вдвоем остались. Но как оказались здесь, я не помню», — пробормотала я. «Ты что-нибудь помнишь? Нас сюда притащила какая-то старуха», — пробормотал мальчик. «В смысле притащила? Сразу двоих?» — изумилась я. «На тележке», — сказал Ванька. «Я не спал. Я все видел. Она сказала, что поможет нам». «Где мы?» «В Авдеевке». Я ничего не сказала, упала рядом, уставившись в потолок. «Как думаешь, там кто-то остался?» — спросила я, повернувшись к Ваньке. «Нам бы вернуться туда и посмотреть». «Баба Нюра уже пошла», — сказал Ванька. «Она знает, кто мы». «Отлично. Баба Нюра знает, кто мы. Еще бы мы знали, кто такая баба Нюра». «Какая разница?» — равнодушно ответил Ванька. «Она нас спасла, а все остальные... Эти твари их убили. Хладнокровно и жестоко. А я лежал и не мог ничего сделать, не мог пошевелиться. Я слышал, как они кричали, когда их жгли». «Вань, не надо. Мы ничего не могли сделать. Я найду их и убью. Каждого». Меня напугал его настрой. всегда капризный мальчишка сейчас рассуждал совсем не как ребенок. «Вань, я тоже скорблю, но нам нужно идти дальше. Обещай мне, что никогда не вернешься больше в этот проклятый город. Гимов для нас под запретом. Мы с тобой пойдем в Ордольск и еще дальше, как и планировали». «Я никуда не пойду». «Вань!» «Пока не убью этих тварей, и я никуда не пойду», — сказал он и отвернулся. «Наверное, чтобы я не видела, как он плачет. Это так больно видеть, как ребенок рыдает от горя. Этот мальчик еще такой маленький, а уже потерял столько». Горькие слезы текли по его нежным щекам, отражая несправедливость, с которой он столкнулся. Его глаза, испещренные печалью, казались зеркалом утраченного детства. В том, как он сжимал кулаки и как потерянно смотрел вдаль, можно было ощутить тяжесть бремени, которую пришлось ему нести на своих хрупких плечах. Мои руки, пытающиеся утешить его, казались бессильными перед этой несправедливостью. Мир, который должен был быть для него местом радости после воскрешения и возврата к жизни, превратился в несправедливый испытательный полигон. Взгляд на его маленькое тело, содрогающееся под влиянием слез и сокрушения, вызвал острое чувство бессилия и боли за него. Но даже в этой трагической картине проступала сила его души, несмотря на столь раннюю утрату и боль. В этом маленьком существе пробуждалась сила сопротивления, и в его глазах мерцал лучик надежды, будто говоря: «Я выдержу, я справлюсь». Бесконечная сила детской выносливости встречала несправедливость взрослого мира, и этот момент оставался в памяти как живой отклик на человеческую силу и ранимость. Мысли о том, что мы должны бороться с этой несправедливостью, придали мне решимости. «А знаешь, ты прав. Хватит от них бегать. К тому же нам нужно спасти Макса. Мы с тобой вместе отомстим за наших ребят и за Эрика». А потом в дом вошла баба Нюра. Я сразу поняла, почему ее в деревне боятся. Эрик рассказывал про нее, что она похожа на ведьму. Так вот, это чистая правда. Одна из нас. Ее появление вызывало у меня волнение и дрожь. По телу поползли мурашки. Лицо и волосы были скрыты под серым платком, словно завесой таинственности, а на плечах свисал серый плащ. Длинный и потрепанный, он добавлял загадочности ее силуэту, как будто этот плащ был отголоском ее таинственных сил. Бесформенные одежды лишь подчеркивали странный контраст ее присутствия в обыденной деревенской обстановке. Баба Нюра вошла в комнату, словно с темной стороны, воспарившая из местных легенд. Ее глаза скрыты под краем платка, и трудно было разглядеть, что происходит внутри этого мистического убежища. Каждый шаг, сделанный ею, казался таким весомым, будто оставлял след в воздухе, напоминая всем, что баба Нюра не просто жительница деревни, а нечто более загадочное и непостижимое. «Спасибо», — сказал Ванька, глядя на нее. Женщина подошла к нам ближе и скинула плащ, а потом открыла лицо, отодвинула платок. Она вмиг преобразилась. Мне даже показалось, что она на самом деле гораздо моложе, чем хочет казаться, закутавшись во все эти шали и платки. «Оклемались, детишки?» — спросила она. «Я вам тут принесла подкрепиться». Я только успела подумать о том, что нам не нужна ни еда, ни вода. Как она вывалила перед нами комочки с землей. Я недоверчиво посмотрела на нее. «Как это? Она знает?» «Да, милый, я все знаю», — улыбнулась она, напугав меня еще больше. «Она что, мысли читает?» «Откуда вы знаете?» — спросила я, поджав под себя колени и приподнимаясь. «Я такая же, как и вы», — улыбнулась женщина, окончательно снимая с себя платок. Удивительно, как этот платок ее старил. На вид ей сейчас было не более 50. «Но как? Ведь Авдеевка так далеко от нашего кладбища», — спросил изумленный Ванька. «Я вам все расскажу. Только вы должны мне пообещать, что останетесь тут со мной. Для вас это будет безопаснее». Мы с Ванькой переглянулись и машинально кивнули. «Нам ведь все равно нужно где-то пересидеть, пока поиски не прекратятся и все не уляжется». «Я расскажу вам то, что сама знаю и как понимаю», — начала баба Нюра. «Я всю жизнь была беспечной, родители меня любили, отец занимался всякими темными делами. Так я и не лезла в его дела. А потом влюбилась. Родители были против, но я была молодая и взбалмошная. Сбежала я тогда и вышла замуж за Ивана. Так уж я сходила с ума от него. Потом родители заставили вернуться домой. Стали мы жить с Иваном. Родители пристроили его к военному делу. Он начал делать карьеру, и все было хорошо. Потом родилась Кристина. Тогда мой благоверный впервые начал ходить от меня налево. Потом, правда, каялся. Всю жизнь я терпела его и прощала. Потом родители погибли в автокатастрофе. Водитель их не справился с управлением. Я схоронила родителей. Дочку отправила в Москву учиться. А в один из дней муж привел в дом какую-то пигалицу. Сказал, что она будет у нас работать, помогать по хозяйству. Я была против, но он меня каким-то чудом уговорил. Я была уверена, что это любовница, поэтому решила подловить, но вместо этого подловила на другом. Я подслушала их разговор в кабинете и выяснила кое-что важное о смерти моих родителей. Я узнала, что они умерли не своей смертью. Авария была подстроена моим мужем и этой девчонкой. Они вполголоса разговаривали, как будут избавляться от меня. Я была в ужасе. Столько лет знаешь человека, а потом выясняется, что он хочет убить тебя ради денег. Что делать? Я обратилась к племяннику Сашке. Он к тому времени уже был довольно влиятельным человеком. Рассказала ему про все. Но он решил, что я просто выжила из ума. Тогда я решила сбежать в Москву к дочери. Но не успела. Я не могла долго держать в себе, что все знаю, и устроила им жуткий скандал. Тогда он решил действовать. Он ударил меня чем-то по голове, и я потеряла сознание. Только потом уже я выяснила, когда ко мне вернулась память. Я начала выяснять обстоятельства своей смерти, что они тогда придушили меня и вывезли к оврагу, чтобы на его дне закопать мое тело. Выходит, у оврага тоже такая же земля. Я взяла предложенное угощение и начала его есть. Тот же самый знакомый грибной вкус. «Это не совсем земля», — улыбнулась женщина. «Сюда приезжали люди с какого-то ордена. Они мне все рассказали». «Что за люди? Где они сейчас?» — взволнованно спросила я. «Я думаю, их всех убили. Они после меня отправились в наш городок, хотели исследовать кладбище и землю. Потом они должны были снова вернуться ко мне, но так и не вернулись. Я слышала, Царьковый их убил. Всех». «А их много было?» — снова спросила я, предполагая, что именно они могли наши тела перенести на наше кладбище. «Много. Что это за земля такая? Она всех оживляет?» — подал голос Ванька. «И плохих тоже?» «Она всех оживляет. Ей не важно, хороший ты или плохой. Слышали про метеоритный дождь, который тут был год назад?» «Да, Эрик нам рассказывал что-то такое», — вспоминала я его рассказ. «Было очень красиво. Два осколка тогда достигли земли. Один возле заброшенного храма в Гимов, второй у оврага, рядом с Авдеевкой. Баба Нюра, а когда ты вернулась, твой муж и любовница не попытались тебя снова убить? Какой там? Они были так напуганы, что у мужа случился сердечный приступ, а его любовница сбежала. Я ведь не сразу пришла. У меня память отшибла. После того, как я очнулась, и я блуждала по лесу долгое время. Меня нашли люди моего племянника и привели к нему. Он увидел, что я в таком состоянии с разбитой головой и ничего не помню. Потом до него дошло, кто за этим стоит. Он вспомнил, что я говорила про мужа и рассвирепел. Какой бы он ни был поганец и маньяк, все же родственные связи у нас в семье превыше всего. Он устроил моему мужу разборки и допрос. Где я и что со мной? Не сказал ему, что я вернулась. А заодно пригрозил, что если узнает, что тот со мной что-то сделал, то лично закопает его. Жила я у племянника тогда несколько дней, а потом все вспомнила. И тогда не знала, что вернулась из мертвых. Просто не хотела есть и чувствовала слабость. Сашка вызвал врача из Москвы. Анализы там всякие брали. Потом и приехала эта делегация из какого-то ордена для исследования Земли. Да и еще там понаехало много всяких. Журналисты нарисовались. В основном все поехали в Гимов. Там упал большой осколок метеорита. Люди из ордена что-то знали про это. А Царьковый их всех убил, вздохнула я. А они могли бы многое рассказать нам, почему мы вернулись, для какой миссии. «Аня, нет никакой миссии», — улыбнулась женщина. «Это не Земля вас воскресила, это какие-то микроорганизмы, которые заразили Землю». «Это тебе эти люди рассказали?» «Они. Они успели исследовать эту Землю здесь, в Авдеевке. Сашка их не трогал, потому что ему самому было интересно, что за чертовщина тут творится». «А что было потом?» «А потом они двинулись дальше, в Гимов. Там церковь до них быстро добрался. Они объяснили, что это что-то типа грибов. Они восстанавливают структуру, регенерируют поврежденные ткани. Эти люди как раз и хотели изучать это все». «То есть твой племянник знает, что ты вернулась из мертвых?» — спросила я. «Знает и очень боится меня. Он тогда и сказал, что я должна уйти из его дома. Испугался за свою шкуру. Говорит, всегда боялся зомбаков». Грустно улыбнулась женщина. «Тогда я и пошла домой. И, как сказала, у мужа сердечный приступ, любовница его смылась». «И что теперь с твоим мужем?» — спросил Ванька. «Живет в этом доме, много месяцев живет один с прислугой, почти год скоро будет. Парализовала его, говорить не может, а я навещаю его раз в месяц». Женщина громко и задорно рассмеялась. «Наняла ему сиделку». «Баба Нюра, а кто еще знает, что ты вернулась из мертвых?» Снова спросил Ванька, удивленно и восхищенно смотря на женщину. «Хватит меня называть баба Нюра, я еще молодая». Снова засмеялась женщина. Теперь она не была похожа на ведьму. Я догадывалась, что это всего лишь маска для жителей деревни, чтобы они не лезли к ней. «Можете звать меня тетя Аня. Я тезка Анечки. Ну, или можете звать тетя Нюра». «Хорошо, тетя Нюра», — улыбнулся Ванька. Когда женщина улыбнулась, я ощутила, что она наша родная душа. Ее улыбка была чистой и искренней. И она такая же, как и мы. Она одна из нас. Из грязи в князи. «Тоже мне, нашли бабушку!» — улыбнулась женщина и взъерошила волосы на голове мальчишки. «А про меня знает только племянник, больше никто. Я его предупредила, если меня кто тронет, то вернусь, и первым, кто станет моей жертвой, это будет его семья. Он меня теперь боится, его люди обходят меня стороной». «Почему ты живешь здесь?» — спросила я, оглядывая помещение. «У тебя крутой дом, прислуга, ты можешь жить там». «Мне тут удобнее, подальше от людей. Но сейчас, когда я нашла вас, я много переосмыслила. Сегодня блуждала и думала. Я была в депрессии все это время, но сейчас все изменилось. Пора возвращаться». «Ты хочешь вернуться в свою прежнюю жизнь? А как же мы? Мы можем тут остаться?» С тревогой в голосе спросила я. «А вы, дорогие мои, пойдете со мной. Вы будете моими внуками. Сделаем вам документы. Скажем, что вы дети Кристинки, моей дочери. Приехали из Москвы, чтобы жить и учиться здесь». «Ты хочешь, чтобы мы жили среди людей?» — изумилась я. «Но ведь мы должны прятаться». «Как говорится, хочешь что-то спрятать — спрячь на виду», — подмигнула мне тетя Нюра. «Вы научитесь маскироваться. Никто и никогда не узнает, кто вы. Пойдете в школу». «Я хочу ходить в школу в моем городе. У меня там учится сестра». «Возможно», — сказала я с надеждой в голосе. «Прости, милая, Авдеевка и Гимов враждуют. Никто не ходит туда. А также от них никто не ходит сюда. Вы будете учиться в нашей школе». У меня перехватило дыхание. Я не верила, что это все реально. Снова вернуться к нормальной жизни. Никто за тобой не гонится. Никто не пытается тебя убить. «И мы забудем то, что наших близких убили?» — хмуро спросил Ванька. «Зачем же забывать?» — подмигнула ему тетя Нюра. «Но месть — блюдо холодное. Нужно выждать нужный момент». «А как же Макс? Он находится в плену», — сказала я. «Нам нужно его вытащить. Ты можешь нам помочь?» «Я не могу ходить в ваш город, и вам туда возвращаться опасно. Но я попробую поговорить с племянником. А вы сможете выкупить вашего друга. Тетя Нюра, там, где ты нас нашла, там были еще и другие. Мы можем их останки перенести во враг?» — дрожащим голоском спросил Ванька. «Прости, милый, там ничего почти не осталось. Их сожгли дотла, их уже не вернуть». Ванька отвернулся, чтобы не показывать своих слез. Я тоже почувствовала, как мои глаза на мокром месте. «Я убью их всех! Это нелюди! Это настоящие дьяволы во плоти! Я убью их и сожгу, чтобы они не смогли вернуться! Ненавижу этих тварей!» Сжал кулаки Ванька. «Милый, ты сможешь отомстить, но нужно набраться терпения. А сейчас нам нужно подготовить легенду о вас, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что вы дети моей дочери, приехавшие сюда учиться из Москвы». Так мы с Ванькой попали в одну из самых богатых семей в качестве внуков и переехали в поместье. Это был резкий поворот от нашей предыдущей жизни, где каждый день приносил новые испытания и страдания. Теперь нашим домом стало роскошное поместье, наполненное изысканной мебелью, кристальной посудой и драгоценностями. Новые одежды, просторные комнаты, роскошь на каждом шагу. Все это было как сон, который мы даже не могли представить раньше. Наш статус изменился так, что иногда казалось, будто мы оказались в другом измерении. Поднявшись на социальной лестнице, мы столкнулись с новыми обязанностями и ожиданиями. Не привыкшие к изобилию, мы иногда терялись в этом мире роскоши, который стал нашим новым надежным прикрытием. События проходили вокруг нас слишком быстро, словно мы были всего лишь актерами в чужом спектакле. Однако, несмотря на новую жизнь в богатстве, наше желание мстить не исчезло. Память о наших трудностях и утрате оставалась в наших сердцах. Новая жизнь не могла исцелить всех наших душевных ран, и иногда в сиянии драгоценностей проглядывали следы прошлых темных времен. Мы понимали, что, несмотря на новый статус, справедливость и месть были теми мотивами, которые будут с нами всегда. Я часто думала о том, что там, возможно, просыпаются новые члены нашей семьи, и их уже ждут, чтобы сжечь. Это ведь так несправедливо. А я тут живу в этих шелках и драгоценностях и собираюсь идти в школу, как обычный подросток. И ничего не делаю для того, чтобы помочь своим. «Вань, я тут много думала», — начала я. «Вся эта жизнь. Мне тут нравится, но ведь мы не можем всю жизнь так прятаться. Мы должны что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Спасти Макса, помочь своим». «Согласен. Нам надо поговорить с тетей Нюрой. Нам нужно разработать план». «Вань, кто-то ведь перенес нас тогда на то кладбище. Закопал там, чтобы мы очнулись. А это значит, мы можем делать то же самое», — догадался Ванька. «Мы найдем этот овраг, где тетя Нюра берет землю, и будем экспериментировать. Местные нас не будут трогать. Мы теперь родственники местного бандита. Можем ходить к оврагу, когда нам вздумается. А эти двое, которые на нас напали, они ведь узнают нас. Соня убила одного из них тогда». «Не узнает», — улыбнулась я. «Они заболели после наших укусов. Тетя Нюра сказала, что ее племянник их изолировал, чтобы они не могли никому и ничего рассказать. Они нам не угроза». Мы лежали на огромном паласе возле камина, глядя в потолок и мечтая, как мы будем мстить. Планы были наполеоновские. Мы витали в мире собственных замыслов и стратегий. Каждая деталь была продумана до мелочей. В наших глазах горел огонь решимости, и в этот момент нам казалось, что мы непобедимы. Обсуждая шаги и тактику, мы создавали воображаемую карту нашего возвращения на тот уровень общества, который лишил нас всего. Мечты о мести становились нашим упоением, подогревая амбиции. Наши сердца бились в унисон с каждым хитроумным планом, словно внутренние часы отсчитывали время, когда мы сможем вернуть утраченное и дать отпор тем, кто принес нам столько боли. В этот момент наша месть казалась не только неизбежной, но и сладкой, словно бокал вина после долгого ожидания. В следующий раз мы будем атаковать их. Мы будем устраивать охоту на этих уродов. И победа будет за нами. Внимание! В предыдущих книгах изменены некоторые данные. Небольшие. Первое. Дата метеоритного дождя. Второе. Воспоминания Ани о хозяине города. Продолжение в книге «Мертвые дети идут в атаку». Книги серии «Восставшие из мертвых». Первая. «Мертвые дети». Я очнулась на заброшенном кладбище в одной из могил, не понимая, где я и почему я здесь. Ничего не понимая, я бродила в отчаянии, пытаясь понять, что со мной случилось. Меня нашел Макс, такой же, как и я. Проснувшийся, он помог мне выжить и адаптироваться, привел в свое укрытие в старом храме, рядом с кладбищем. В этот же день к нам присоединилась маленькая девочка, и я полюбила ее, как свою сестричку. Макс сказал, что память будет возвращаться. Нужно только подождать. Я и моя новая семья пытались выжить, пока на нас не объявили охоту. Чтобы выжить, нам придется пройти через ад. Адрес страницы. Литрес Бук. Лили Рокс. Мертвые дети. 70-24-11-55. Второе. Мертвых нельзя убить. Мы не сами выбирали такую судьбу. Кто-то за нас делал выбор. Мы живые, хоть и восстали из мертвых. И мы хотим жить. На нас объявлена охота. Весь город против нас. Нам некуда бежать и негде спрятаться. Нас ловят по одному и убивают. И чтобы выжить, нам приходится защищаться. Страница. Литрес Бук. Лили Рокс. Мертвых нельзя убить. 70-24-35-22. Третье. Мертвые дети идут в атаку. Четвертое. Жизнь после смерти. Пятое. Начало неизвестной болезни в городе. Шестое. Зараженная земля. Седьмое. Жизнь после смерти. Восьмое. Секреты старого кладбища. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, приглашаю вас посетить мой сайт, где вы можете познакомиться с другими моими книгами. Все книги Лили Рокс на официальном сайте lilirocks.com. А также вы можете найти мои книги на Литрес. Литрес Лили Рокс. С любовью, ваша Лили Рокс.